Глава 15. Ева. Я сижу за рабочим столом в своем кабинете и просматриваю отчеты по ресторану. Мой взгляд скользит по цифрам, но мысли далеко отсюда. Сегодня утром Андрей снова предлагал познакомить меня с его мамой. Я сказала, что мне нужно будет подумать, а он ответил, что будет ждать столько, сколько нужно. Я все еще не дала ему окончательного ответа, хотя прекрасно знаю, что нужно определяться. Но как же страшно делать этот выбор. Стук в дверь резко возвращает меня в реальность. «Да, войдите», — говорю я, поправляя волосы и поднимая голову. Дверь открывается, и мое сердце на мгновение останавливается. Передо мной стоит Игорь. Опять Игорь. Боже, он когда-нибудь оставит меня в покое? «Привет, Ева», — тихо произносит он, закрывая дверь за собой. «Я пришел серьезно с тобой поговорить». Я делаю глубокий вдох, пытаясь подавить эмоции. Эти двое мужчин, Андрей и Игорь, доконают меня. «Говори, Игорь, только быстрее. У меня много работы». Он подходит ближе и присаживается напротив меня. Его взгляд медленно изучает мой кабинет, фотографии на стенах, дипломы и награды ресторана. Потом снова смотрит на меня. «Ты невероятно изменилась», — тихо произносит он. «Я даже не ожидал, что ты станешь такой прекрасной». В его голосе звучит искреннее восхищение, но я не верю ему. Улыбаюсь холодно и слегка пожимаю плечами. Жизнь заставила измениться. Он вздыхает и опускает глаза. «Я знаю, я виноват перед тобой. 10 лет назад я совершил самую большую ошибку в моей жизни. Я был слепым идиотом, который не видел твоей красоты и силы. Я обзывал тебя серой мышью, говорил ужасные вещи». Его голос дрожит от волнения, он замолкает и смотрит на меня почти с мольбой. «Прости меня, пожалуйста». Кажется, Игорь проходит все стадии принятия. Сначала он обзывал меня, потом торговался, потом угрожал отобрать сына, и вот теперь решил взять меня добрым словом. Я чувствую, как во мне поднимается гнев и боль прошлого. Сердце начинает биться чаще, а руки непроизвольно сжимаются в кулаки под столом. «Ты знаешь, Игорь», — говорю я спокойно и холодно, стараясь скрыть эмоции внутри себя, — «я уже давно простила тебя. Не ради тебя, ради самой себя. Мне нужно было освободиться от той боли и унижения, которые ты причинил мне тогда». Он кивает головой. «Я понимаю это, но я пришел не только извиниться. Я хочу вернуть тебя и Егора обратно. Я осознал все свои ошибки. Ты стала для меня идеалом женщины. Ты всегда им была. Просто я не ценил этого раньше». Я смотрю на него с недоверием и горечью. «Игорь, ты серьезно думаешь, что спустя 10 лет можно просто так прийти сюда и сказать: «Прости, я ошибался»? Ты думаешь, я снова поверю тебе?» Он наклоняется вперед и смотрит мне прямо в глаза. «Я изменился. Поверь мне, я никогда больше не причиню тебе боль. Никогда не буду упрекать тебя ни в чем. Я хочу заботиться о тебе и сыне до конца своих дней. Дай мне шанс доказать это». Его слова звучат искренне и убедительно, но я уже не та Ева, которую он когда-то оставил одну с ребенком на руках. Теперь перед ним другая женщина, сильная, уверенная в себе и независимая. Женщина, которой не нужны слова бывшего мужа для того, чтобы почувствовать себя красивой или достойной любви. «Нет, Игорь», — отвечаю я твердо и спокойно. «Ты упустил свой шанс 10 лет назад. Ты сам ушел от нас с Егором к другой женщине. Ты говорил мне ужасные слова о моей внешности и характере. Ты унижал меня день за днем, заставляя поверить в то, что я ничего не стою». Он опускает голову вниз и молчит несколько секунд. «Я знаю, я был ничтожеством тогда», — тихо произносит он почти шепотом. Я продолжаю говорить дальше. «Ты оставил меня одну с ребенком на руках без поддержки. Ты даже не представляешь себе, как это было тяжело, Как я ночами плакала от отчаяния, как пыталась собрать по кусочкам свою самооценку и веру в себя. И теперь ты приходишь сюда, спустя годы, и просишь меня вернуться? Он поднимает голову и смотрит на меня глазами полными слез. Я люблю тебя. Я никогда не переставал любить. Просто понял это слишком поздно. Его слова вызывают во мне странное чувство удовлетворения и одновременно грусти. Мне приятно слышать это от человека, который когда-то считал меня недостаточно хорошей для него. Но одновременно я понимаю, прошлого уже не вернуть. Я так долго хотела этого услышать, что успела перегореть. Теперь его слова мне не нужны, с каким бы восхищением они не были бы произнесены. «Спасибо за твои слова, Игорь», — говорю я мягче прежнего. «Мне приятно слышать их сейчас от тебя, после всего пережитого мной тогда. Но пойми одно, я никогда больше не выйду за тебя замуж, ни при каких обстоятельствах». Он смотрит на меня с отчаянием. «Пожалуйста, подумай еще раз». Я качаю головой. Нет смысла думать еще раз о том решении, которое я приняла уже давно. Мы можем остаться родителями для Егора. Я никогда не запрещала тебе видеться с сыном и не запрещу впредь. Но между нами больше ничего нет и быть не может. Он медленно поднимается со стула и направляется к двери кабинета. Остановившись у порога, оборачивается ко мне. «Ты заслуживаешь счастья. Я надеюсь только на то, что тот мужчина рядом с тобой будет лучше меня». Я улыбаюсь ему слегка грустной улыбкой. «Он уже лучше тебя во всем». Игорь кивает головой с грустью во взгляде и выходит из кабинета. Я остаюсь одна в тишине своего уютного кабинета-ресторана и понимаю, прошлое, наконец, отпустило меня окончательно. Теперь я свободна идти вперед навстречу своему счастью с тем человеком рядом со мной сейчас, с Андреем. Беру смартфон и набираю его номер. «Ева, что случилось, милая?» Тут же отзывается Андрей. «Да, Андрюша, случилось». Говорю решительно, пытаясь затолкать волнение куда подальше. «Что, милая?» «Я готова встретиться с твоей мамой», произношу я и словно в ледяной омут проваливаюсь. «Правда? Милая, это правда?» Андрей такой счастливый на том конце провода, будто миллион в лотерею выиграл. «Правда», — отвечаю я. «Давай сегодня вечером, не откладывая в долгий ящик». «Хорошо, я заеду за тобой в 6. Мама и так у меня. Не бойся ее, Ева. Я не дам тебя в обиду».